Глава 39. Сколько семей из Таверди в Норфолк прибыло? 30, госпожа. Всех удалось расселить? Нет, леди Эйрин, но капитан Гартли и воины вашего отца повременили с казармой. Скидывают несколько срубов у реки. Через неделю, думаю, будут готовы. Крыша над головой у людей будет, а с кроватями да столами они сами разберутся. Хорошо, а в Морлоте сколько упертых осталось? Продолжил небольшое совещание с Фостером, ставшим мне правой рукой, ногой, а порой и головой. С Битек, которая больше меня знала, в какой деревне что лучше всего налогами собрать, чтобы людям полегче было. И с Митчеллом, взявшим на себя заготовки сена и соломы. Вернее, все это надо было собрать еще по лету, что и сделали все жители наших поселений. Но прибывшие в земли Норфолк были лишены элементарного, и требовалось хоть немного пополнить их запасы. «Не больше 10, и вот что я скажу, госпожа. Пусть там и остаются», — сердито проворчал Фостер, бросив на Битек вопросительный взгляд. «Вторую неделю к ним ездите, они еще и упираются», — поддержала экономка, положив передо мной список необходимого для новоселов. «И без того все замковые кладовые вытряхнули. Видно ли отдать сарданское белье? А сколько пуховых подушек и одеял вчера вывезли? Шерсть всю отдали». «Ничего, это дело наживное», — примирительно промолвила, с тоской взирая на внушительный список. «Решение перевести всех пострадавших после пожара, с теперь уже принадлежавших мне земель, было делом благородным, но очень накладным. Однако, выделив подъемный в виде ткани для одежды, шерсти для матрасов и прочих необходимых вещей для жизни одним, я не могла обделить других, а кладовые, как выяснилось, были небезразмерны и с устрашающей быстротой опустошались». «Может, его высочество чего отправит в помощь?» — нерешительно проговорила экономка, думая, что делает это незаметно, подталкивая в мою сторону тарелку с пирогом. «Может», — с сомнением кивнула, зная из писем Киана, что тому сейчас тоже было нелегко. Еще не став королем, он уже взялся разгребать то, что успели наворотить ставленники епископа. А казна, как оказалось, была пуста, сокровищница разграблена, и Рэндон вторую неделю в сопровождении грозной стражи занимается сбором налогов. Сумма накопилась приличная, но расставаться со своим никто не желает, и лорду приходится уговаривать знать. «Или отец ваш чем подможет?» — предложил Митчелл, смущенно кашлянув, ощущая себя неловко, сидя в кресле, тогда как слуга должен перед госпожой стоять. Но наши сборища стали проходить все чаще, а вопросы только множились, и стоять ему пришлось бы долго. «Отец, он уже выслал две подводы с зерном и три с сеном», произнесла я, записав на листочке, что надо бы попросить у лорда Рамси сукна, и вновь мысленно потянулась к ворну, в последнее время ставшему почтовым голубем, что ему претило. Однако птица хоть и недовольно каркала, но все же доставляла мои послания адресатам. «Госпожа, можно в графстве Достван муки купить. Дороже выйдет, чем зерном», — подсказала Битек, неловко мне улыбнувшись. «Граф жаден больно и только мукой продает. Поговаривают, в этом году у него знатный урожай был, и хранилища заполнены. Глядишь, скинет немного. И вроде у него соломы в достатке, а мы можем предложить шкуры. Лесов-то у него нет». «Отпишу ему сегодня. Тега позовешь, он послание графу доставит», — согласилась с предложением экономки, мысленно поблагодарив отца за оставленный сундук с золотыми монетами. «Еще бы!» — не договорила Битек, в дверь громко постучали, и после разрешения войти в кабинет прошел взволнованный капитан замковой стражи. «Госпожа, в трех днях пути от замка отряд заметили, небольшой. С воинами, что оставил лорд Рамси, мы справимся, но...» «Они идут без штандарта?» — спросила, рывком поднимаясь с кресла. «Я понимала тревогу Гартли. Справиться-то они справятся, но терять людей ни ему, ни мне не хотелось. И без того каждая пара рук на счету». Все жители близлежащих поселков задействованы в строительстве и подготовке к зиме, а еще разбойный люд покоя не дает. «Не знаю, госпожа», — пробормотал мужчина, виновато потупив взгляд. «Дозвольте». «Иди», — отпустила капитана и, обратив свой взор на Битек, Митчелла и Фостера, добавила. «И выступайте, на сегодня хватит». «Госпожа, обед подавать сюда?» «Да», — коротко ответила, и, дождавшись, когда в кабинете я останусь одна, устало опустилась назад в кресло. Управлять землями оказалось непросто. Время было упущено, и сейчас приходилось буквально вырывать из когтистых лап приближающейся зимы крохи теплых денечков. Мы все, не покладая рук, работали до самого позднего вечера, но все равно не успевали. Я понимала, что объять необъятное не получится, как бы мне ни хотелось. Однако я планировала сделать все, чтобы люди, доверившиеся мне, благополучно пережили эту зиму. «Госпожа, есть штандарт!» — облегченно выдохнул Гартли, вбежав в мой кабинет без стука. В последнее время мелкие шайки промышляли грабежом в ближайших окрестностях. Две такие воины капитана Гартли поймали, но одной всегда удавалось уйти. Наскоком врываясь в дома, они тащили все, что под руку попадалось, ничем не гнушаясь. Жители и воины уже и ловушки на них ставили, и волчью яму выкопали у развилки, где их чаще всего видели, но все безрезультатно. «Хм, и кто к нам в гости пожаловал в столь неспокойное время?» — ровным голосом произнесла, догадываясь, кто бы это мог быть. «Не знаю, леди Эйрин, на штандарте ящерицы», — проговорил мужчина, выжидающе на меня посмотрев. «Лорд Алан Гейр, друг его высочества», — назвала имя гостя, приближающегося к замку Норфолк, и натянуто улыбнувшись, добавила. «Надо подготовиться к встрече, однако долго они здесь не задержатся». «Как прикажете, госпожа», — промолвил капитан и тотчас вышел из кабинета, оставляя меня в одиночестве. Я же, откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза и с тихой усмешкой промолвила. «Кен, ты все же не оставил мне ни единого шанса отказаться от поездки в столицу».